Глава 15. Бог и человек. Горе Шимхет, маленькое горе Шимхет, ничтожное горе Шимхет, человеческое горе Шимхет, родившееся в недрах ее сердца, заполнило легкие, опустилось в печень, желудок, чресла, руки, ноги, залило голову и смотрело теперь из ее глаз и ее глазами. Оно хотело, чтобы Шимхет взобралась на самую высокую башню и пала с нее, прямо вниз, на камни, и взлетела бы вверх, лишённое тело, сбросив оковы хрупкой плоти. Но Шимхет сказала Горю: «Подожди немного». А потом сказала Арану, тяжело налегая на высокую дверь и черную смерть, что их разделяли: «Подожди меня немного, и я приду к тебе». И Горе вскарабкалось ей на плечи, стала гнуть ее к земле. И когда Шимхет встала с пола, оказалось, что на ее лице появились морщины, а плечи опустились к земле. Но Шимхет пошла вперед. Она достала и обнажила свой нож. Она прочитала воззвание к Иришкигаль. Она думала, что этого хватит, и за час она найдет Намтара. Он еще жив, потому что ничего не кончилось. Шимхет шла, крадучись по дворцу. Изменницей. Не освободительницей. Она жалась к стенам, как воровка, как ночной убийца, выбирала самые дальние коридоры. Но она зря боялась. Во дворце не ходили мертвецы. Они были только снаружи, внизу. Они были внизу, и их было много. Так много, что они убили. Нет, она не будет думать. Во дворце все мертвые лежали смирно, как и положено мертвым. Шимхет проходила мимо них на цыпочках, боясь, что они встанут, проснутся, но они не просыпались и не вставали. Тела выглядели нехорошо, словно их кто-то рвал зубами. Попадались, впрочем, и порезанные, порубленные мечами. Словно не мертвые, мертвые были здесь, а потом почему-то ушли. Ушли искать других людей? Но почему не встали те, что на полу? Ужас Шимхет стал нестерпимо сильным, и она застонала. Потом спохватилась, ударила себя ладонью по губам, огляделась, но звук никого не привлек. Идя по дворцу, она чувствовала, как тяжелая тень легла ей на плечи. Что в этом было удивительного? На ее глазах умер один ее любимый человек, пока она шла убивать другого. Но тень была почти настоящей. Она сидела на плечах и жужжала маленькими крыльями, словно стая мух. Шимхет попыталась разогнать их, но у нее ничего не вышло. Пальцы проходили сквозь пустоту. «Он здесь», — сказала она себе. «Он знает, что я пришла его освободить. Ни один мертвец не встанет там, где властвует он. Ни один мертвец не может его убить, потому что он рожден с помощью священного ножа Иришкигаль. Но он знает, что я иду». Шимхет распрямилась и вышла на середину коридора. Пошла ровно, ничего больше не боясь. «Я убью тебя», — говорила она. «Не Богу, но мальчику. А потом я возьму тебя на ручки, и мы поднимемся с тобой на самую высокую башню и вместе прыгнем вниз. Мы полетим, словно птицы. Ты всегда хотел уметь летать, и мы полетим. А потом оба уснем. Вот так все это будет. А когда мы проснемся, мы встретимся с твоей мамой. Я очень соскучилась по ней. А еще мы встретимся с самым красивым, самым храбрым из воинов Вавилона, который всегда выполнял свой долг. Он научит тебя стрелять из лука». Она миновала зал приемов, зал перов, вышла к царским покоям, прошла стражу, лежавшую у дверей. На широкой кровати, усланной алым бархатом, лежал Нереглисар. Глаза его были открыты и уже подернуты смертной ржой. Он лежал, скрючившись, пальцы его впились в простыню и уже окоченели. Он был сплошь покрыт укусами, порублен оружием, которое было отнято у его стражников. Шимхет долго смотрела на него, а потом взяла с кресла ткань, развернула и накрыла его тело с головой, так, чтобы казалось, что он просто спит. Смерть уравняла все счета. Он умер, и в душе Шимхет не стало больше ненависти к нему. И страха перед ним. И радости от его смерти тоже не было. Она просто сделала то, что делала всегда. Позаботилась о мертвом. Шимхет шла по дворцу Вавилона. Тени людей, живших здесь до нее, любивших, страдавших, рождавшихся и умиравших, шли за ней. Присутствие Нергала истончило завесу между миром зримым и миром незримым, и она слышала голоса теней, видела их самым краешком глаз. Она слышала их тихий плач и стенания, их жалобы, стоны, воспоминания. Она шла первым дуновением песчаного смерча, эхом грозы, первой каплей ливня. Тела блуждали там, снаружи, опустелые, голодные, и впивались в тех, в ком теплились души, потому что каждая из них тосковала по собственной душе и было пустым, словно старая кость. Несчастные тела. Они были не злы, лишь пусты. Они искали свои души, души, которые потеряли давным-давно. Но души их шли за Шимхет и говорили с ней. Долго стоял Вавилон. 1500 лет. Много видел Вавилон. Вот шли великие цари его. Саргон, Салманасар, Тиглат-Паласар. Одинаковыми они выглядели на рельефах. Такими же, как ее дед, отец, дядя. Но сейчас разные тени явились ей. Саргон косил на один глаз. У Салманасара были длинные зубы, словно он был зверем, а не человеком. А Тиглат-Паласар был красив, словно девушка. Они прошли мимо, не глядя на нее. Вдруг она увидела перед собой прекрасного воина, немного старше нее самой, в сверкающем золотом доспехе, каких не носили здесь, с тонким длинным носом, золотыми кудрями. Он покорил весь мир, откуда-то знала она, и возникло его имя на ее губах. Александр. Он обернулся, и Шимхет уже поняла, что он еще не родился. И хотя черная плодородная македонская земля породит его, убьет его Вавилон. Тени плясали за ней, черные тени умерших. Тени плясали перед ней, белые тени нерожденных. Шимхет оглянулась еще раз. За ее спиной стояли трое царей, которых она знала. Отец и дядя стояли рядом и держались за руки, ведь они были братья. Дед, единственный из всех, улыбался ей, потому что она любила его самого и любила память о нем. Шимхет махнула им рукой, отвернулась и, больше не оглядываясь, пошла вперед. Она скользила по такому заполненному и одновременно такому пустому дворцу, единственная живая среди сонма мертвецов. Единственная? Шимхет! Она обернулась. Мир стал вдруг резким, четким, обрел цвет, звук. Тени растаяли. Перед Шимхет стоял Намтар. Он выглядел как обычно, только был будто пыльный и очень напуганный. Она наклонилась и подняла его на руки. «Я так боялся», — сказал Намтар, прижимаясь к ней. «Они все лежат и молчат. Все так попадали. Я был совсем один». «Не бойся», — ответила она, обнимая его. «Я с тобой». И понесла его на руках. Он стал уже большой, тяжелый, но она не хотела его выпускать. В одну из комнат, в которой было окно. Там у окна они долго стояли в обнимку. Так же, как в день, когда Намтар родился. Потом она опустила его и сама опустилась перед ним на одно колено, чтобы смотреть ему в глаза. «Не бойся», — еще раз сказала она. «Верь мне, Намтар. Я люблю тебя больше, чем любила бы своего ребенка. Сейчас в эту дверь войдет твоя мама». «Я тоже тебя люблю», — пробормотал он скороговоркой. «Мама? Я думала, она умерла». «Нет, милый», — ответила Шимхет, а внутри у нее все горело. Глаза ее покраснели, а на них давили изнутри непролившиеся слезы. «Она просто не могла прийти к тебе. Но сегодня вы встретитесь. А потом я тоже приду к вам. И мы будем втроем. Это будет прекрасно. Но сейчас ты должен стоять так, как стоишь, и смотреть на дверь. Смотри внимательно, не пропусти ее, не отворачивайся от двери. Иначе она решит, что не нужна тебе, и уйдет. И никогда, никогда не вернется. Смотри только на дверь. Это очень важно. Ты понял?» «Да», — сказал Намтар. Почему ты плачешь?» «Это от радости», — ответила Шамхет и расцеловала его в обе щеки. «От радости, что скоро мы все встретимся, и нам не придется больше расставаться. Теперь все. Смотри на дверь». Она встала, зашла ему за спину и тихо-тихо достала свой кинжал. Положила руку на кудрявую голову, запустила ладонь в середину волос. Ухватилась за них крепко, но пока не больно. Шепнула тихо. «Смотри на дверь». И резким взмахом кинжала разрезала ему горло, от уха до уха. Он дернулся в ее руках. Кровь хлынула потоком. Шамхет пошатнулась, и тут ее отбросила в угол, ударила о стену безжалостной невидимой волной. Она сползла на пол. Намтар упал, сложился, как игрушка, а над ним рос, ширился, пламенел, обретал плоть бог. На него нельзя смотреть или выжат глаза. Шамхет знала это и все же не могла отвести взгляда. Она видела его лицо, тысячу изменяющихся лиц. Он заполнял собой все пространство, и хотя был лишь немного выше обычного человека, взгляд Шахмет не мог охватить его полностью, как слабый смертный разум ее не мог понять его полностью. Но вот он застыл и перестал меняться, и посмотрел прямо на Шамхет. Тогда она закричала. Ей казалось, что тело ее вспыхнуло, как сухой тростник, но тотчас пожар погас, и боль прошла. «Я сделал это, чтобы ты могла выносить мое присутствие, чтобы ты могла смотреть на меня». Голос его звучал в голове Шамхет уже не тысячей, а сотней голосов, но она схватилась за голову. Она смотрела на него, и он был бог. И она знала, это редкая честь — видеть Бога, слышать Его, внимать Ему. Но взгляд ее сползал к мальчику, лежавшему у ног Нергала, и боль была сильнее чести. «Ты права», — неожиданно опять зазвучало в ее голове. «Так не годится». Бог наклонился над мальчиком и поднял его. Маленькое тело Намтара лежало на его руках так, как никогда не лежало на руках отца. Бог протянул одну из рук, они то пропадали, то появлялись, и погладил его по шее. Лицо Намтара разгладилось, пропала страшная рана, и стало казаться, что он не умер, а просто спит. В сердце Шамхет вспыхнула отчаянная, упрямая надежда. «Нет», — сказал Нергал, и Шамхет снова схватилась за голову. «Я могу исцелить тело, но от смерти я не воскрешаю. Он умер, Шамхет, дочь Амель-Мардука и Сарры. Он окончательно умер для жизни на этой земле. Но я отнесу его туда, где следует быть всем мертвым. Смотри на это. Вот мой дар. Смотри до самого конца, и ты не захочешь больше шагнуть с великой стены». Под ногами у Нергала возник водоворот, он все ширился и рос, ниже этажей дворца и башен, ниже земли, туда, где стоял черный ледяной дворец. Шамхет цеплялась пальцами за пол, за стену. Ей казалось, что водоворот затянет и ее. Но он, хоть и разверся у ее ног, не тронул ее. Послышался стук, где-то там, за пределами дворца. То пали безгласно стоявшие мертвецы. Злая сила покинула их, и они уснули навсегда, как прежде спали до начала времен, и как будут спать после их окончания. И она смотрела, как Бог спускается во тьму с мальчиком на руках, и тьма расступается перед ним. Демоны кланялись ему, и тени распластывались по земле в почтении. И сама плоть тяжелого камня расходилась перед ним, и тьма рассеивалась, не смея прикоснуться к его ногам. Прекрасная женщина с белыми глазами, пресветлая госпожа, царица Иришкигаль, стояла и ждала его. Она протянула руки, быстрые белые руки, и нежно прижала Намтара к груди, поцеловала его в лоб. Он открыл глаза и был уже не похож на человека, ибо воскрес к жизни новой. а пресветлая госпожа Иришкигаль, некогда бездетная богиня смерти, держала его крепко, как мать, нежно, как мать, счастливо, как мать, потому что он стал ей сыном, отныне и навечно. Апокриф. О падении Вавилона. Пал. Пал Вавилон, город великий. Время и испытания посеребрили пряди на голове Шемхет. Она была теперь у Бартум, верховной жрицей Иришкигаль. Она отправляла обряды в честь начала года. Был большой праздник, и Шемхет радовалась вместе со всеми жрицами в тот день. В тот день, когда пал Вавилон. Косоглазая рыбачка, дурочка-девочка, не пошла на праздник, а сидела у Евфрата, ловила себе рыбку на ужин. И увидела странное, как река обмелела в один миг, обнажилось дно ее, и ошалело бились о дно рыбки. Повезло дурочке. Она и бросилась их собирать. А потом видит, идет войско по высохшему руслу. Тихо-тихо, на цыпочках. И доспехи их не блестят, и оружие их не брецает, и кони их не дышат, и люди их молчат. Повстречались девочка и войско. Тогда один из воинов взял ее на руки, да и поднял высоко вместе с рыбой в руках, посадил на берег. На чужом наречии велел ей домой идти и никому о них не рассказывать. А она поняла. Она пошла домой, рыбку зажарила и съела. И никому про персов не сказала, потому что была еще и немая. Пал. Пал Вавилон, город великий. Пал. Пал Вавилон, город великий, яростным огнем блуда своего напоивший народы и земли. Тащили женщин за волосы. Пал. Пал Вавилон, город великий, жилище бесов и пристанище злых духов. Пал. Пал Вавилон, город великий. И такое ликование было по всей земле. Такой радостный крик вырывался у людей при этом известии от сарматских степей до египетских песков. Пал. Пал Вавилон. Воздайте ему так, как и он воздал вам, и вдвое воздайте ему по делам его. В чаше, в которой он приготовлял вам вино, приготовьте ему вдвое. Мера твоих злодеяний переполнила чашу Божьего терпения. Ты был не таков, как мы. Ты был лучше нас. Ты был. Так претерпевай теперь муку смертную в крови, в грязи, в копоти сожженных твоих храмов. Сколько славился он и роскошествовал, столько воздайте ему мучений и горестей. Пал. Пал Вавилон, город великий. В сердце каждой битвы клубится тьмой измена. В падении каждого царства есть человек, который откроет ворота. Никто не любил Валтасара. А Валтасар был способный воин. Валтасар был жесток, распутен, надменен. Но Валтасар был верен. От рассвета и до заката. А потом и целую ночь. Валтасар бил кнутом Вавилон, смеялся над ним, но был готов умереть. И умер за Вавилон. На переправе Великой реки, на мосту над бездной, на широком мосту через Тигр сошлись две армии. Схлестнулись две волны, две стены, две армии. Время одной подходило к концу, время второй только начиналось. Падали воины в Тигр Великий, и волна всех забирала. Отважно сражался окруженный и преданный Валтасар, и взял он в руки знамя отца, знамя Вавилона, и задавили его щитами, и сдернули знамя с древка, и бросили его под ноги, и вытирали об него сапоги. Изуродованное тело Валтасара бросили без погребения. Узнав об этом, плакала Шемхет и пела ему, павшему в степи с высокой башни, чтобы он, обидчик ее, но и защитник ее, уснул спокойно. Он принес ей браслет, золотой браслет Арана, сразу после возведения на царство Лабаши, принявшего имя Лабаши Мардук. Сунул неловко в руку, ничего не сказал. Но Шемхет поняла. Это было и признание, и скорбь. Она надела этот браслет и никогда не снимала. пела Шимхет Валтасару. И ветер подхватил эту песню. И ветер принес эту песню кровавому месиву, что осталось от Валтасара. И дух его, неспокойный, измученный, ушел в страну без возврата, спокойно и не оглядываясь. Остался один Набонид. Став царем после смерти Лабаши Мардука, он, чьи ноги были в пыли, в недобрый час стал царем Вавилона, последним царем Вавилона. Всех сыновей пережил, и последнего, Валтасара, которого сделал своим соправителем, младшим царем. Рад ли ты теперь, Набонид? Против всех семи ворот встали орды персов, а против восьмых ворот Вавилона встал отряд предателя Угбару, вавилонянина Угбару. О, будь он проклят в веках, он — клятвопреступник. Кто был Угбару? Был ли он мальчик? Был ли он старик? Был ли он конюшей? Или царевич? Только имя осталось в веках. Угбару — тот, что открыл ворота. А еще осталось в веках то, что он был вавилонянин. Ворвались дикие орды. Залили кровью золотую мостовую. Синие, лазурные, как небо, ворота разрушили. Промчались метеором по улицам, убивая, калеча, разоряя. Ворвались грязной пеной морской на храмовую площадь. Расплескались. Схватили посидевшего Набонида, привели по дочи царя персов Кира. Сказал Кир: «Сегодня радостный праздник, ибо пал великий город, а я, Кир, стал ему покорителем. Вписано на вечное имя мое в небесные скрижали, и долгие поколения будут помнить меня, укротителя дикого зверя, чудовища по имени Вавилон. Ты был ему последним царем. Так скажи мне, как царь царю, чего ты хочешь? Видишь, как я милостив?» Набонид ответил: «О, царь, я милости не жду, и даже о быстрой смерти просить тебя не смею. Сыновья мои, все мои сыновья ушли в ту землю, откуда не возвращаются, а дочерей у меня нет. Разве что за мать мою попросить тебя. Она совсем стара, она уже не помнит ничего и не понимает. Ей кажется, будто она пятилетняя девочка, которой этой ночью приснилось, что ее сын станет царем Вавилона. Не оставь мою мать, царь Вавилонский». Кир смотрел на него темными, как маслины, глазами. «Нет, Набонид, я не боюсь, что ты восстанешь. Такие, как ты, не восстают. Они хитростью, посулами, коварством берут власть. Ты будешь жить. В том милость моя. Тебе вырвут язык, твой бархатный язык, которым ты лил яд в уши стольких царей. Тебе вырвут язык и сошлют тебя вместе с матерью в дальнюю провинцию. И ты будешь жить там почти свободно, в большом доме со сладкими финиками. Калека не может быть царем, нам ли не знать? Ты сам уже стар, Набонид, а ведь такие, как ты, поднимаются наверх очень долго. Тебе будет уже не подняться. Но люди, зная, что я мог убить тебя и не убил, будут славить мою доброту». И сделали, как он сказал. Расплескались персы по Вавилону, покоренному, стоящему на коленях Вавилону. Пьяный, шальной от удачи, от предчувствия награды Угбару, да будет проклято его имя, на беду свою въехал на коне в первый же храм, попавшийся ему. Ему бы войти в храм Мардука, где золото, словно подземные воды, плещется и блестит в подвалах. Ему бы войти в храм Иштар, где прекрасные жрицы в синих одеяниях блещут глазами и телами. Но он въехал в храм Эришкигаль. Задавил копытами боевого коня обоих привратников, ворвался внутрь, увидел 15 женщин в черных одеяниях, что стояли плотно прижавшись друг к другу. «Которая из вас верховная жрица?» — сказал Угбару. «О, он знал обычаи Вавилона. О, он знал порядки. Он был одним из нас. Да будет проклято имя его». «Я», — сказала молодая женщина в черном наряде с высоко поднятой головой в золотой царской диадеме. «Убартум, рожденная под именем Шимхет, внучка царя Навуходоносора, дочь царя Амель-Мардука, племянница царя Нереглисара, сестра царя Лабаши-Мардука. Я — верховная жрица пресветлой госпожи Эришкигаль. Правил конем Угбару и, усмехаясь, наклонился и схватил жрицу за талию, затащил ее в седло и крикнул своим. «Я взял свою добычу, а вы берите свое. Славьте Кира, ибо Кир отдает нам на 2 дня город, но на 3-й день спросит с нас, не мешкайте же». И он знал, что Кир не потерпит, если кто войдет во дворец прежде него, велел выставить караулы и ждать нового царя. А жрицу и все золото, что прежде он взял, велел увести в его шатер, в пустыню, ибо, как всякий предатель, он опасался мести. Вечером, усталый, довольный, да будет проклято имя его в веках, вернулся он в свой шатер и вспомнил о добыче. Горе побежденным. Он, сдернув с нее золотую царскую диадему, хотел совершить насилие над нею. Жрица оттолкнула его, и золотой зубец диадемы впился ему в ладонь, оцарапал до крови. Угбару не смотрел на женщину, а смотрел на золотую диадему, что венчало головы уже многих жриц-царевен. И в отражении золота он увидел неясное движение. Когда он обернулся, оказалось, за ним никого не было. «Ты совершаешь святотатство», — сказала Шимхет. Волосы ее были растрепаны. Он ничего не ответил. Он не обращал на нее внимания. Блеск золота затмил ему взор. По золотому венцу текла капля крови. Одна только алая капля его крови. Невредимым он вышел из боя, убив многих. И еще многих убило его предательство. Горе, горе побежденным. Он прошел невредимым сквозь бой, и вот царапина, только царапина. Жрица сказала, «Ты предал свой город, своих богов и свой народ, и я сегодня послужу той, через которую на тебя падет проклятие и возмездие». Угбару подумал, что от жрицы этой много шума, и надо будет ее удавить после того, как он закончит. Он посмотрел снова на нее, и она снова показалась ему прекрасной и желанный. «Будь ты проклят», — сказала Шимхет, покачнувшись и глядя куда-то за его спину. Он обернулся, а за его спиной стояла золотая песчаная львица с человеческими глазами. И застыл он, завороженный, глядя в эти глаза, видя в них свою смерть. Львица дернула хвостом, прыгнула, плотно прижала Угбару к земле, так что он не мог и шевельнуться. Шимхет шагнула в сторону, взяла лежавший на земле кинжал, шагнула близко к распростертому предателю и с усилием взмахнула рукой. И то, что было прежде человеком, вдруг стало просто телом. Львица отошла от него, а Шимхет пала перед ней ниц. «Прости меня, великая Эштар. Я сначала не узнала тебя. Ты довольна? Я угадала твою волю?» Львица облизнулась, и где-то внутри Шимхет послышался ее голос, но он был вкрадчивым и нежным, не таким, каким некогда Шимхет слышала голос Нергала. «Ты была обещана мне, но всегда уклонялась от меня. Ты бежала от любви и бежала от войны». Ужас затопил Шимхет, и она сказала. «Я не знала об этом обещании, о госпожа». «Я знаю», — сказала львица. «Но сегодня ты познала войну, пролив кровь врага. Одна капля, но этого было довольно. Сегодня ты отдала мне то, что задолжал твой отец. Этот человек, желавший взять твою девственность насильно, клятвопреступник. Ты совершила то, что я хотела. Больше ты мне не нужна». Шимхет опустила голову, а голос продолжил. «Я была царицей в золотом и алом, но сегодня пал Вавилон, и сила наша начнет бледнеть и угасать с каждым днем, годом, столетием. Умрет последний вавилонянин, умрем и мы. Я не могла даровать войску Валтасара победы в бою, но твоими руками Я могу хотя бы покарать отступника. Я, богиня любви, сделала так, чтобы, увидев тебя, он начал тебя вожделеть и увез с собой туда, где ты, женщина, исполнила мой приговор, которого не смогли исполнить мужчины. Прощай, царевна Шамхет. Ты больше ничего мне не должна. Львица подняла глаза на Шамхет, дернула хвостом и неожиданно рассыпалась песком. Шамхет выскользнула из шатра и пошла домой. На нее никто не смотрел, а она шла, медленно, глядя на ужасы, горе, горе побежденным, и чужая кровь запеклась на ее ногах. А когда она вернулась домой, то собрала своих жриц, плачущих и молчащих, поруганных и непоруганных, избитых и целых, живых и мертвых. Медленно взялись они очищать храм от крови и разрушений. Иногда какая-нибудь замирала и начинала плакать, и слезы ее тихо капали на тряпку или пол. Тогда Шамхет подходила к ней и обнимала ее за плечи, и стояла так, пока плачущая не успокаивалась. К вечеру они убрали храм, стащили в мертвецкую трупы и собрались за столом на ужин. Ели холодный хлеб, запивали водой. После трапезы Шамхет достала золотое зелье, зелье, от которого когда-то очень давно, жизнь назад, отказалась сестра, и сказала: «Пейте, если поймете, что вам надо». А на второй день по приказу Кира собрали трупы, вырыли яму и стали заполнять ее. И так было много погибших, что она быстро переполнилась. И вырыли вторую яму, но и та заполнилась до краев. И вырыли третью. И Шамхет ходила по их краям и шептала короткую песню, потому что сорванный голос отказывался петь за захватчиков Вавилона. Две ямы посыпала она щепоткой соли, собранной в чистом месте. А в третьей яме увидела тело, помятое львиными когтями с перерезанным горлом. Шамхет долго смотрела на него, а потом бросила щепоть соли и шепотом затянула погребальную песню.